Глава 15. «Дерево!» — абсолютно безрадостно выкрикнула Лера в их колонии, стоящей впереди. Они уже час двигались к некой точке, которую наловчилась чувствовать Алиса, дважды делая короткие перерывы после схваток с огромными пауками. Еще раз, благодаря указателям птицам, их засаду удалось миновать, но постоянно вести им, конечно, не могло. А вот дерево за это время они заметили впервые. Видимо, обнаружить сразу два подряд раньше им банально повезло. Или не повезло, тут как посмотреть. Важно другое. Если пауки встречались довольно часто, то драконы оставались редкими и очень противными тварями. Из четырех крыльев для статуэтки до сих пор они собрали только одно. А значит, проходить мимо тут уж совсем не вариант. «Но мы знали, что рано или поздно это случится», — вздохнула Алиса. «Все помнят тактику?» «Ага. Зато, может, тебе удастся получить какой-нибудь интересный дар?» Даже немного обрадовалась Лера. Пока что по количеству даров, собранных на восьмом уровне, Алиса отставала от своих напарников, не имея ни одного оранжевого кругляшка с гордыми цифрами 1.8 в описании. И это проблема, которую они сейчас собирались исправить. Встав на колени, Алиса начала аккуратно расчерчивать ритуальный круг. Вот знаки засветились, и она высыпала прямо в магическое построение горсть найденных ими на земле мелких камней. На каждом из них была высечена одна и та же руна, две короткие горизонтальные насечки, перечеркнутые одной вертикальной. Спустя секунд 10 сосредоточенное лицо чародейки вдруг резко расслабилось, после чего она аккуратно по очереди перечеркнула все светящиеся на земле знаки, подобрала камни и сообщила: «Готово. Лера, забирай свою часть». Первый пункт плана прошел успешно, что их сильно воодушевило. Этот ритуал заранее провести было просто нельзя. Либо так, буквально за минуту до начала боя, либо зачарованные камешки быстро станут непригодными для их целей. «Все готовы», — уточнил Стас, поудобнее перехватывая арбалет. Девушки, ладони которых теперь были полны магических камней, утвердительно кивнули. Парень молча кивнул, врубил дар маскировки, которым временно заменил ловушку, и, низко наклонившись, медленно пошел вперед. Сзади он слышал тихие шаги и медленное, ровное дыхание бегущих товарищей. Нужно подобраться максимально близко до того, как дракон их заметит. Вновь доказав, что имеет поганый характер, дракон вдруг заметался на своей ветке, когда до дистанции стрельбы из арбалета оставалось буквально 10 метров. Противно заорав, чешуйчатая тварь взмыла в воздух и быстро нашла глазами своих гостей. Но никто и не обещал, что все пройдет как по маслу. «Не сработало», — констатировал Стас. «По моей команде...» У обеих девушек сейчас был дар снаряда 1.7, который позволял вложить немало энергии в выстрел. Вкупе с малым размером камешков это позволяло стрелять ими на очень внушительное расстояние. Но была одна проблема — пробивающего действия уже на сотни метров они почти не имели, и драконы могли оставить максимум синяки. Но тут ты вступала в игру то самое зачарование. «Залп!» — заорал Стас, увидев, что дракон вот-вот перейдет на бреющий полет, чтобы подхватить себе с земли метательный снаряд. Воздух засвистел у него над головой, а тварь дернулась в сторону, пропуская мимо себя два небольших, но быстрых камешка. Вот только на этом польза от них не закончилась. Пролетев дальше, они, наконец, коснулись земли и с громким хлопком разорвались, усеивая траву осколками. Дракон же, уже собравшийся поднять какой-то булыжник, дернулся, разворачиваясь на звук. Девушки, которые только этого и ждали, выпустили еще два камня. А Стас сфокусировал внутреннюю энергию и, врубив спринт, рванулся вперед. Два свистящих снаряда врезались в спину и крыло твари и лопнули осколками, заметно порвав в нескольких местах довольно тонкую перепонку. Ящер задергался в воздухе, пытаясь не врезаться в землю. А Стас, сокративший расстояние, выставил арбалет и начал безостановочно стрелять. Первый пристрелочный болт прошел ниже, второй пробил крыло, но совсем не критично. Третий скользнул по чешуе, четвертый и пятый глубоко вонзились в зеленое тело. Взвыв, тварь махнула несколько раз всеми четырьмя крыльями, пытаясь удержать тело в воздухе. Дернулась в сторону, после чего вдруг закрутилась и рухнула в траву. Не желая давать врагу возможность оправиться, Стас метнулся вперед, а потом, сообразив, что стоит на линии выстрела, отошел немного в сторону. В следующую секунду новый, уже куда более весомый булыжник прилетел в ворочающуюся на земле тварь, в хлам ломая ей последнее уцелевшее крыло. «Да чего он живучий такой?» — проворчала подошедшая ближе Алиса и достала свой топор. Усмехнувшись, Стас пошел рядом с ней, чтобы подстраховать. «Ура, первая восьмерка!» — довольно пробормотала чародейка, после чего недоуменно вскинула бровь и поинтересовалась. «Ребят, кому-нибудь из вас падал местный тепловой удар для ног?» «Вроде нет. А что с ним не так?» — поинтересовался Стас. «Он распространяется на колени». «Что, серьезно?» «Подожди чуток, активирую и покажу». Приемы муай-тай в исполнении чародейки вообще не впечатляли, но важно было другое. Она могла выплескивать тепловую энергию не только ступнями, как это работало для всех прошлых даров, но и коленями. Качественное, пусть и специфичное улучшение, которое очень даже могло пригодиться. «Жаль, мне эта штука малополезна», — недовольно заметила чародейка. Стас же, коротко улыбнувшись, достал давно уже припасенный дар на увеличение резерва энергии. Иногда порадовать девушку просто, если подготовиться заранее. Крыло было аккуратно уложено в самый дальний уголок рюкзака, орешки собраны, и весь отряд бодро двинулся в постоянно корректируемом Алисой направлении. Та с каждым шагом будто все лучше чуяла, где находится искомое место. И, наконец, на небольшой полянке, скрытой в травяных дебрях, чародейка вдруг остановилась и сообщила. «Мы на месте. Теперь будет самое интересное». Она присела на корточки и начала что-то искать, водя пальцами по земле. «Нам помочь?» — неуверенно поинтересовалась Лера, особо не представляя, в чем может заключаться эта помощь. «Постойте, посторожите пока», — отмахнулась Алиса, явно полностью погрузившаяся в свое занятие. «Не мешай человеку трогать траву», — усмехнулся Стас, всплывшему в памяти мему. «Давай лучше действительно на стреме постоим. В таких местах могут водиться необычные твари». Лапала зелень Алиса минут пять, явно что-то при этом выискивая. Потом вдруг остановилась, достала свои ритуальные мелки и неуверенно повертела их в руках и засунула обратно в сапог. Долго выбирала место и, наконец, начала создавать какой-то ритуал, пальцами выводя светящиеся линии. Почуяв, что сейчас начинается то самое интересное, члены команды притихли, наблюдая за чародейкой, и результат их не разочаровал. Сначала воздух наполнили крупицы светящейся алой пыли, оседающей на их волосах и одежде. В центре ритуального круга засиял голубой силуэт какой-то изящной птицы. А спустя секунду все это великолепие погасло, оставив их на той же самой полянке. Вот только Алиса не выглядела разочарованной. Кажется, все шло так, как она задумывала. «Двигайтесь за мной, но только ровно за мной, пожалуйста. И без разговоров пока не дойдем», — попросила она и уверенно зашагала в одно ей известном направлении. Обменявшись недоумевающими взглядами, Лера и Стас пошли следом за подругой, сформировав колонну, которую замыкал парень. Немного подумав, он решил не обнажать свой полуторник, но положил руку на его рукоять. Если что, достать его будет делом доли секунды. Алиса шла прямо через траву, не оглядываясь и не останавливаясь, чтобы уточнить маршрут. Шаг за шагом, без всяких предосторожностей, будто совсем не боясь угодить в очередную паучью засаду. Но вертящей головой Стас не мог обнаружить вокруг них ни души. А еще он не мог понять, в какой момент небо изменило свой цвет. Раньше оно определенно не было темно-зеленым. Менялась трава, менялся пейзаж, менялся цвет небосвода. Но Алиса это не волновало от слова совсем, а потому и члены команды решили ей довериться, как лучше всех разбирающейся в мистике. Хотя это ощущение непонимания происходящего Стаса заметно раздражало. Даже чувство пространства молчало, будто они не переносились сейчас в какое-то другое место. В какой-то момент вокруг них из ниоткуда вырос лес. Правда, при всех его ускоренных рефлексах Стас ни за что не смог бы сказать, в какой именно момент это произошло. Огромные древесные великаны, кажется, стояли здесь уже целую вечность, и вечность на земле. Рос весь этот мох. Чудовищно густые лиственные кроны полностью заслоняли небо, но стволы деревьев мягко светились изнутри, разгоняя полумрак. Аккуратно стряхнув с босой ноги какой-то насекомый, мечник резко остановился и покрепче перехватил рукоять своего меча, больше по привычке, чем из необходимости. Все его инстинкты будто разом взвыли, чувствуя вдалеке чье-то мощное давящее присутствие. Рядом встала Лера, явно почувствовавшая то же самое. «Я не желаю зла», — тихий и спокойный мужской голос раздался прямо из-за стволов ближайших деревьев, заставив и так настороженных напарников дернуться в непонимании. Стас опустил рукоять меча и повернулся к Алисе, вопросительно вздернув бровь. Та, кажется, совсем не чувствовала страха. Глаза девушки горели интересом. Но, заметив его требовательный взгляд, она вздохнула и пояснила. «Судя по тому, что я выяснила, нам тут ничего не угрожает, во всяком случае, если не нападать первыми». «Хорошо. Ты знаешь, куда идти?» «Ну, — замялась девушка, — основной источник магии вроде бы вон там». И указала пальчиком в ту же сторону, в которой Стас чувствовал чью-то чудовищную силу. «Ну, мы уже достаточно далеко зашли», — заметила необычно тихая Лера. На нее вся эта атмосфера явно давила. «Пошли», — махнул рукой Стас. «В конце концов, судя по ощущениям, если эта штука захочет их убить, то сделать это сможет и с расстояния». Да и услышанная фраза «я не желаю зла» немного воодушевляла. Он ни за что не смог бы сказать, как долго они шагали по мокрому мху, скитаясь меж светящихся древесных стволов. Внутренние часы будто взбесились, не в силах уследить за течением секунд. Но один факт оставался неизменным. Давящее ощущение становилось все более мощным, а значит, они приближались к его источнику. Наконец, обогнув очередное дерево, Алиса вдруг замерла расширенными глазами, уставившись в сторону. Чертыхнувшись себе под нос, Стас быстро скользнул к подруге, пытаясь понять, что с ней не так, и тут кое-что заметил краем глаза, после чего тоже застыл. Насколько он знал, в мифологии такие штуки называли гидрами. По крайней мере, оно явно имело больше одной головы. Вот только бесполезно было пытаться подсчитать, сколько именно. Огромное извилистое тело очень отдаленно напоминало клубок змей, но только частично. Невозможно было понять, где у этого существа начало, а где конец. Оно явно было одним целым, но состояло из множества непохожих друг на друга частей. Змеиное, покрытое гладкой чешуей круглое тело, плавно переходило в мохнатое звериное, а затем в пернатое птичье, которое, впрочем, быстро сменяло рыбья чешуя. Где-то оно разветвлялось, а где-то соединялось воедино. А вместе все это было живым лабиринтом без входа и выхода, раскинувшимся на огромном каменном плато, прямо под парящим далеко в вышине шаром. «Это солнце?» — неверяще спросила Лера. «Тебя больше всего этот светильник удивляет?» — ошарашенно поинтересовался Стас. «Это солнце», — прервал их беседу тот же спокойный голос, доносимый деревьями. «А мы с вами на планете Земля». Все трое мгновенно затихли, пытаясь переварить информацию, которая смутила их куда сильнее, чем все увиденное и услышанное до этого. «Земля? Это как?» «То есть мы вылетели с уровней?» — аккуратно уточнила Алиса. «Вы можете вернуться обратно», — ответил ей голос. «Но сначала я уполномочен предложить тебе кое-что». «Только мне?» — удивилась чародейка. «И стоп, кто ты вообще? Почему мы на Земле?» «Я — нечто, существующее здесь с давних времен вдали от людей. Я — живое существо, накрепко привязанное к этому миру. Это одновременно мое проклятие и то, что в момент великого кризиса, убившего и прогнавшего многих, позволило мне существовать. Сейчас я тот, кто предлагает испытания мастерам рун, барьеров и ритуалов». «И в чем она заключается?» — осторожно поинтересовался Стас. «В опасности, в преодолении опасности, в получении знаний и умении эти знания использовать. Участь знатока мистических искусств вечно прятаться за спинами союзников, будучи беспомощным в прямом противостоянии. Но есть способы эту слабость исправить. Вот только они недоступны тем, кто не готов к прямому бою. Поэтому, если решимости нет, лучшим выбором будет отступить». «И какие у меня шансы?» — немного дрожащим голосом поинтересовалась Алиса. Воздух загудел, а листья деревьев вокруг задрожали. Прислушавшись, Стас осознал, что этот шелест похож на смех. «Это испытание, а шансы твои 50/50. Ты либо справишься и получишь возможность стать боевым магом, либо накормишь своим телом червей». «Алис», — аккуратно тронул подругу за плечо Стас, — «это звучит как программа «Сдохни или умри». Ты ведь понимаешь, ловушка, как счетчик на моем мече. Оно тебе надо?» Девушка глубоко дышала, явно собираясь с мыслями, и, наконец, придя к какому-то решению, вдруг аккуратно положила свою ладонь на его, чтобы одним мягким, но уверенным движением убрать руку парня со своего плеча. «Надо. Мне это надо. Я пройду испытание. Что нужно делать?»